Глава 19. Возвращение на круги своя. Шу стучал в двери и нес имя Рибок во все сегменты американского рынка. Но по мере того, как месяцы сливались в год, стало очевидно, что мы не так уж далеко продвинулись. У Tiger было 5 дистрибьюторских компаний в США, у Adidas 4. Даже у более мелких брендов, таких как Brooks, их было как минимум 2. Нам требовалось больше дистрибьюторов, чтобы удвоить или даже утроить поток обуви через Атлантику, если мы хотели когда-нибудь стать заметными. Правда, для этого требовались деньги на рекламу, огромная часть нашего и без того скудного бюджета. К тому же дистрибьюторам придется осваивать рынок, заинтересовывать новых дилеров в работе с неизвестным брендом. Мы уже знали, как трудно убедить дилеров взять обувь, о которой потенциальный клиент еще не знает. Поэтому Шу недавно прибегнул к уловке. Он обзвонил магазины под видом покупателя, интересующегося кроссовками Рибок, а примерно через месяц предложил каждому владельцу нашу обувь. Я придумал альтернативное решение — учредить Рибок International в США, чтобы у нас был серьезный козырь в виде собственной фирмы в Америке. Однако это требовало немедленного вложения денег, если Рибок UK, Рибок Великобритания, будет владеть 100% акций. Осуществить идею в одиночку мы точно не смогли бы, ведь у нас просто не было таких средств. Поэтому я предложил Шу оформить совместную собственность на Рибок International USA вместе с ним и Джеффом. Либо, предупредил я, мне придется искать больше дистрибьюторов. Я объяснил ему выгоду предложения. Это обеспечит стабильность на рынке тебе, Рибок UK и самой фабрики. Нам больше не придется продавать маленькие партии через дилеров под разными именами. Мы будем обращаться напрямую от имени Рибок в школы, клубы, к дилерам и через почтовые заказы. Казалось, Шу заинтересовался. Я почувствовал это по молчанию на другом конце провода. Для Шу это было редкостью. У него на все находился мгновенный ответ, на большинство идей — свой контраргумент. Все проблемы, которые у нас когда-либо были с рекламой, каталогами и управлением ассортиментом, исчезнут, — продолжил я. Всем этим, по моему замыслу, в Штатах будет заниматься Шу. Мне не нужно будет ни участвовать, ни финансировать. Это будет наше общее предприятие под одним именем. Что думаешь? «Партнеры?» Последовала еще одна пауза. Я уж начал было думать, что мне повезло, и Шу пойдет на объединение наших ресурсов и, что более важно, наших финансов. Это казалось мне единственным выходом. Затем последовала неизбежная претензия. Или лучше сказать, претензии. Град претензий. «Не так уж много дистрибьюторов смирятся с твоими выходками, Джо», — начал он. — Я занимаюсь маркетингом уже 18 лет. Было много случаев, когда дистрибьютор или импортер обоснованно не выплачивал тебе деньги, например, за отгрузку ненужной или бракованной обуви, или за необходимость ждать 7 месяцев. — Да, 7 месяцев, Джо, чтобы получить $2000, которые ты должен. Я попытался успокоить его, но он продолжал говорить параллельно со мной. Сколько еще людей стали бы тратить время и силы, чтобы переупаковать 300 пар бракованной обуви и отправить их обратно на фабрику, причем за свой счет? Кто еще стал бы утруждать себя нанесением штампа «Made in England», сделано в Англии, на более чем 130 пар, потому что Джефф или кто-то там еще на вашей фабрике забыл это сделать, а затем везти их на грузовике до таможни за 100 километров от склада для повторного осмотра и переупаковки. Я знал, что доставил Шу немало неприятностей, в основном по своей же вине, но я никогда не обещал ему, что будет легко. Мы все еще были молодой компанией и разбирались совсем по ходу дела. Чего он ожидал? Nike вряд ли просто плавно поднялась на вершину без подобных непредвиденных неудач. «Мы первопроходцы», — сказал я Шу. «Мы исследуем новые территории. Мы должны быть готовы к непредвиденному». Nike совершала ошибки, но она добивалась своего. «Взгляни на нее сейчас». В Nike потратили десятки, возможно, сотни тысяч долларов на рекламу, чтобы собрать предзаказы, — парировал он. Вот почему они сейчас находятся там, где они есть. Похоже, я неправильно истолковал молчание Шу. Возможно, его изначальная сдержанность была попросту вызвана шоком от моей дерзости. Его слова звучали так, будто он был сыт всем этим по горло. А раз так, пришло время завершить разговор. У меня был миллион других дел, помимо того, чтобы оправдываться перед дистрибьютором, который не выполнял свои обязанности. «Значит, как я понимаю, тебе это не интересно?» «Я был бы заинтересован в совместном предприятии, если бы был уверен, что оно принесет мне выгоду. Но нужны подходящие условия и обстановка, а для этого, скорее всего, потребуется около года». Затем он перечислил свои условия партнерства, включая проверенную и стабильную линию поставки обуви. За последние несколько лет мы и правда разработали, а затем забраковали слишком много моделей. Нам нужно было сосредоточить усилия на меньшем ассортименте. Шу также настаивал на непрерывной рекламной кампании и создании более привлекательного каталога. Еще он хотел, чтобы я взял на себя все расходы. «Я хотел создать совместное предприятие», — сказал я, сделав акцент на слове «совместный». «Все производители платят за маркетинг и рекламу», — сказал он. «Все они берут на себя расходы и указывают дилеров или дистрибьюторов в своих объявлениях». Он предъявлял и другие основные требования, включая более тщательный контроль качества на фабрике, стабилизацию цен и помощь в распространении образцов обуви среди выдающихся спортсменов и тренеров. Я понимал, что мы должны всем этим заняться, но за один раз я мог осилить лишь часть озвученного. Продажи в Великобритании быстро росли, и мы добились успеха в борьбе с Adidas и другими компаниями. Наш успех по эту сторону океана убедил меня в правильности моих действий. Но чем больше я узнавал об Америке во время своих визитов и из уст Шу, тем больше понимал, что моя тактика здесь не работает в США. Это было совсем другое игровое поле, и я по-прежнему не знал всех правил. Именно поэтому мне нужен был человек вроде Шу. Мы обсуждали проект до и после Рождества 1976 года. Мне очень хотелось найти рабочий вариант. Шу был хорошим человеком, честным и преданным. Я хотел, чтобы он остался со мной. В Америке у меня больше никого не было. Мы договорились вернуться к этому вопросу в новом году. Но, в конце концов, решение должен был принимать я. Но я уже сомневался насчет создания совместного предприятия. Для нас с Джеффом было важно сохранить полный контроль. К тому же я знал, что у Шу просто нет необходимых ресурсов. Он был одиночным игроком, работал из подвала своего дома и не мог ни арендовать складские помещения, ни профинансировать сбыт товара. Вместо этого мы достигли нового соглашения, согласно которому более или менее сохранили статус-кво. То есть я по-прежнему должен был покрывать расходы на рекламу. Также я решил, что для поддержания нашего финансового оборота Шу будет платить нам за каждый заказ, а не получать товар в кредит. Кроме того, я сообщил ему, что буду искать еще 4 дистрибьюторов по всей территории США, но пока они не появятся, я буду рекламировать Шу как нашего эксклюзивного дистрибьютора в первых 3 объявлениях на полстраницы в журнале Runner's World. Несмотря на некоторые свойственные началу рабочих отношений проблемы с новыми дистрибьюторами, когда дело касалось поставок от нас к ним, наша рекламная кампания и рекомендации журнала Runner's World вызвали интерес по всей Америке. Продажи стремительно росли. Увидев всплеск спроса, Шу поинтересовался, может ли он расшириться и взять на себя дистрибуцию на всей территории США. Над этим я долго и упорно размышлял. Мне нравился Шу, но я знал, что у него нет средств для работы на территории всей страны. Я решил, что буду работать с другими дистрибьюторами сам, а Шу выступит в качестве координатора. Как это бывает, когда в уравнении участвует много людей, в итоге возникает больше проблем, чем было изначально. Если раньше мне казалось, что работа с письмами и заказами от Шу приносит только головную боль, то постоянное общение с кучкой нетерпеливых импортеров превратилось в шквал шума. Споры за территорию переросли в тренажер для выработки навыков по урегулированию конфликтов, а решением вопроса о том, как сделать цены равными, можно было заниматься непрерывно. Однажды в Аккрингтоне, всего в 16 километрах от нашего завода в Берри, мне представилась возможность попасть в ежегодный рейтинг журнала, в котором мы рекламировались. Молодая американка, которая приехала в гости к матери, позвонила и спросила, может ли она увезти в Калифорнию несколько пар кроссовок для себя и своего парня. После долгого разговора выяснилось, что она живет в Лос-Анджелесе. Я уже давно задумал отправить несколько моделей обуви Джо Хендерсону, редактору журнала Runner's World, для оценки в их ежегодном рейтинге. Но со всей этой дополнительной работой по налаживанию связей с отдельными дистрибьюторами в США это вылетело у меня из головы, и я не успел их отправить. Срок истекал, и я был уверен, что даже если отправлю их сейчас, они вряд ли дойдут вовремя. Девушка любезно согласилась лично отвезти образцы кроссовок в Калифорнию вместо нас и доставить их в офис Джо. Впоследствии Шу получил письмо от Runner's World, в котором подтверждалось получение образцов. Он решил, что этот человек — новый дистрибьютор Рибок на западном побережье, о котором мы умолчали. Он кипел от злости. Однако на самом деле этот человек был парнем той девушки, который просто оказал нам услугу. Вдобавок ко всему, мои расходы на рекламу выросли до предела, поскольку я поддерживал компанию в каждом штате от восточного до западного побережья. Только Adidas тратила больше денег на рекламу среди спортсменов. Кроме того, у меня возникла серьезная проблема с таможенными пошлинами в Америке. Плюс Джефф сообщил, что у нас назревает новый спор по поводу торговой марки, поскольку Puma утверждает, что наша полоска слишком похожа на их. Это выглядело как испытание на прочность. Джефф делал все возможное, чтобы снять часть напряжения, но с большинством проблем мне приходилось разбираться самому. Мне удалось создать идеальный, вечный круг стресса. Больше рекламы, больше заинтересованных дистрибьюторов, которые приносили больше работы и проблем перед тем, как принести больше продаж. Дошло до того, что мне казалось, будто моя работа скорее связана с тушением пожаров, чем с производством обуви, и каждый раз, когда я тушил костер одной пламенной вражды, за моей спиной уже разгорался другой. У меня больше не было ни времени, ни денег, ни терпения работать с дистрибьюторами. Один из них прекратил переписку и задолжал моей компании почти $1000, другой просто вышел из нашей сделки без предупреждения. Я отменил всю рекламу в Runner's World и предложил Шу взять на себя всю страну при условии, что он будет отвечать за все, от ценообразования до рекламы. Со стороны Шу это выглядело так. Он будет продавать нашу обувь, но не получит от нас никакой помощи. Это было недалеко от правды. Было очевидно, что у меня нет ресурсов для завоевания США. Если бы Шу захотел попробовать сделать это, используя наши товары, но на свои деньги, то мы бы согласились. Как бы то ни было, он этого не сделал. В результате, в декабре 1977 года, после 5 лет попыток, мы свернули свою деятельность в Штатах. Что касается завоевания Америки, то мы, похоже, вернулись на круги своя.